Дорогие друзья, вы слушаете радио «Голос мира». Предлагаем вашему вниманию музыкально-поэтическую радиопрограмму, в которой прозвучат стихи и песни христианских авторов. Фарисей. У фарисея особый порядок. По воскресеньям, очистив от пыли, он надевает из шкафа наряды, добрую маску и легкие крылья. В храм помолиться идет по обряду. Есть и такие, увы, в нашем зале. Он понимает, идти ему надо, чтобы плохого о нем не сказали. Критике яростной всех подвергает. Строго ведутся досье и конспекты. Сам же он истиной пренебрегает. Невозрожденный и грубый инспектор. Библию знает от корки до корки. Правда, душа у него очень злая. Руки имеются только для порки. Слово «люблю» и «простите» не знает. С виду покажется очень хорошим. Маску неопытным глазом не видно. Но не святой он, а просто святоша. Он фарисей, порождение ехидны. Дома снимаются маска и крылья. Здесь фарисея узнать невозможно. Святость опять покрывается пылью, и перед нами обычный безбожник. Ныне звучит еще предупреждение, не оказались похожими, чтобы. Всех приходящих, но без возрождения, Бог называет окрашенным гробом. Всем фарисеям дает обещание не избежать вам грядущего гнева, если достойного нет покаяния пред Иисусом, распятым на древе. Весь мир окутан ледяным туманом, во мраке зла бушует ураган. Народ гоним стихией обманом, не слыша зова Всевышнего Творца. Остановись, не проходи ты мимо, Господь ведь знает, как жизнь твоя красна. Он ждет тебя, приди к нему в смирении, или ты уйдешь в погибель навсегда. Какие твои следы? В городе путник шагал на ночлег. Солнце пряталось за горизонтом. Пыль густая висела, как зонтик. Шум верблюдов, ослов и телег. Обходил он полмира пешком. Много слышал и много увидел. Никого никогда не обидел, обладая всего лишь мешком. Наблюдательным был пешеход, и глаза его все отмечали. Все следы на земле различали, от окраин до самых ворот. Не держали секретов пески. Видит след он верблюда хромого, без зубов и почти что слепого, что с товаром порвались мешки. У ворот слышит горестный крик. «Как же я торговать теперь буду? Потерял я с товаром верблюда!» Со слезами метался старик. «Ты не видел, прохожий, скажи!» Твой верблюд был хромой и беззубый? Рис в мешках был потертых и грубых? Так ты видел его? Покажи!» Но прохожий сказал ему: «Нет, я увидел, как тащит он ногу. Были нитки и зерен немного, и уклончивый в сторону след. Все хотят или нет, но идут, и следы оставляются тоже. Но на что они часто похожи и куда за собою ведут? Есть следы, что к Голгофе ведут, без кривизны и без уклонений. след горений и след вдохновений, след от рук, что упасть не дадут, след от речи, что словно бальзам, след от взгляда, что греет без слова. Но когда возвращаемся снова, есть такие, что совестно нам. Нам не скрыться от Бога никак, где хромали и злобно кусали, где на землю святыню бросали, где влачили себя кое-как. Оглянитесь, за нами наш след. Наши близкие, внуки и дети обязательно след тот заметят, на Голгофу ведет или нет. А пока не случилось беды, пусть звучит этот стих убежденьем. Наблюдая за нашим хождением, мы оставим прямые следы. Все в этом мире оставляет след, и хоть прожитым дням возврата нет, а на висках твои следы видны, нежданной краски ранней седины. След оставляет солнце и вода, оставят след. Родники. Сквозь туман и сумрак ночи слушал с неба лунный лик, как внизу средь мха и кочек разговаривал родник. Он едва-едва струился и твердил: «Я не могу, вот уж год, как поселился человек на берегу. Для избы, сарая, печки вырубать деревья стал. За водой ходил на речку, а меня он затоптал. Есть еще немного выше два таких же родника, но и к ним уже я слышал, добралась его рука. Пропаду теперь под зноем, ветер высушит меня. Как же я теперь не знаю, речку буду наполнять?» Притча эта всем знакома, и ее понятна мысль. Христианам пусть напомнит Церкви Божьей цель и смысл. Есть источник для народа, наш Спаситель и Христос, чтоб его живую воду дальше верующий нес. Станет уже и короче путь евангельской реки, если кто небрежно топчет благовестие родники. Есть в мире цель, других всех целей выше. Благую весть блуждающим нести. Как много тех, кто так и не услышит о том, что Бог желает всех спасти. Как много тех, кто так и не услышит о том, что Бог желает всех спасти. За кадром. Покупая телевизор, обещает муж жене: «Посмотреть программу «Время» нам достаточно вполне». «И погоду знать нам надо», — говорит ему жена. «Ведь у нас с тобой рассада к сроку вырасти должна. Детям только про животных мы позволим посмотреть. Представление о жизни и они должны иметь». Обещали, но смотрели все, не только про зверей. И включали телевизор, появляясь у дверей. Споры, шум и перебранка, кто какой включил канал, но какой там зверь за кадром, так никто и не узнал. там находится опасный зверь-губитель душ людских, предлагая искупаться в наслаждениях плотских. Эта лавочка известна, здесь торгует на развес всем сомнительным товаром искуситель, хитрый бес. Оттого здесь загуляли очень скоро сквозняки, и на бывшей доброй почве распустились сорняки. Не пугает сквернословье, ложь, убийство и грабеж. Все в такой обертке яркой, что не сразу разберешь. Вместо Библии программа и светящийся экран, и, как следствие, конечно, охлаждение туман. Здесь коварный и жестокий обокрал и истерзал, вел в погибель, но об этом сразу им не рассказал. Муж с женою телевизор проводили за порог. После долгих сокрушений оживил их души Бог. Ну, а дети? Трудно очень им вернуться ко Христу. Дьявол души искалечил и оставил пустоту. Покатились в мир животных, если можно так сказать. Вот что кроется за кадром, я хотела рассказать. Друзья, о, братья, сестры, надо нам глаза хранить, чтобы не было несчастья через них, чтобы не грешить, чтобы не было несчастья через них, чтобы не грешить. Молись и жди. Зимою речка спряталась под лед, и к югу с криком улетели птицы. Но что-то нам уверенность дает. Они должны весною возвратиться. Ушли под снег деревья и поля, но лишь на время белая одежда. И пусть уснувшей кажется земля, весною вновь цветет она, как прежде. Укрылось солнце в серых облаках, но оно есть и вовсе не погасло. Темно и страшно — это лишь пока. Умчатся тучи, станет небо ясным. Пришла беда? Запомни лишь одно — молись и жди, Иисус с тобою рядом. А зло не вечно, кончится оно, но в это, друг, по-детски верить надо. Спокойно жди обещанный покой, как ждут тепла весной цветки растений. Настанет день, и Бог своей рукой разгонит тучи и исчезнут тени. Я много подарков от Бога имею, но хочется мне еще больше иметь. Хочу быть довольной, а я не умею. Хочу научиться собою владеть. Быть скорой на слух и спокойной на речи, и гнев удержать, как в упряжке коня. Запомнить одно, что хвалиться мне нечем, что я погибала, но спас он меня. Хочу, чтобы в нем я всегда пребывала, и дом мой его достоянием стал, чтоб милостей Божьих не забывала, чтоб я умолялась, а он возрастал. Дорогие друзья, только что вы прослушали музыкально-поэтическую радиопрограмму, в которой прозвучали стихи и песни христианских авторов.